Билл, постучавшись, приходил и убирал молоко в холодильник. «Превратиться в лед, если оставить на улице, хотя бы на 10 минут», — говорил он. В ответ Гай кивал и предлагал ему выпить чашечку кофе. Как правило, Билл отказывался, но иногда присаживался к столу, отмечая про себя, что говорит в основном он, а Гай только вежливо кивает, затягиваясь следующей сигаретой. Ларсон Уит не раз замечал, что у Гая поздней ночью горит свет. Однажды он зашел спросить, все ли в порядке. Гай ответил, что все отлично. Он угостил Ларсона виски и поинтересовался здоровьем его детей. Ларсон сказал, что он слишком долго тянул с удалением миндалин-младшему. Теперь вот доктор Боулс собирается сделать операцию. «Я бы, конечно, подождал тебя, Гай», — извинился он. «Да ангины мальца замучили». «Лучше не тянуть. К тому же, может быть, я вообще уеду отсюда». Ларсон решил, однако, ни о чем его не расспрашивать. Он допил виски, вернулся в машину и стал медленно объезжать застывший в безмолвии, скованный холодом городок. Женщина из жюри присяжных, столкнувшись с Гаем на улице, остановила его и принялась было рассказывать, как случилось, что присяжные пришли в тот вечер к такому решению. Но потом, видно, передумала и поспешила прочь в своих сапожках с меховыми отворотами. Однажды, воскресным вечером, отец Сирано зашел к нему, сказал какие-то бесполезные слова, выпил 3 чашки кофе и ушел с уверенностью, что это был их последний разговор, если, конечно, Гай не надумает, наконец, прийти к нему сам. Миссис Маннинг неожиданно встретилась с Гаем в супермаркете, где он ящиками закупал говяжью тушенку, рубленную солонину и консервированный горький перец. Она напомнила ему о том, что написала тогда на рождественской открытке. «По вашему гороскопу все должно кончиться хорошо, потому что вы стрелец. Хотелось бы мне родиться под этим знаком, но, к сожалению, я всего лишь старый скорпион, и ничего хорошего мне ждать не приходится». Доктор Келси видел его в аптеке, а Шефер — пьяница в винном магазине, где он покупал ящик бурбона. Шефер, еще трезвый, едва припоминая эту пьяную ночь в городской тюрьме, заметил: «Похоже, что ты готовишься залечь в зимнюю спячку». «В яхте», — улыбнулся Гай. «В море выходить как будто еще рановато, сынок». Он сказал «сынок» без всякой задней мысли. Слово означало всего лишь разницу в возрасте. «Но не пускаться же ему теперь в объяснение», — подумал с горечью Шефер. Он купил галлон дешевого итальянского вина и целый день не вылезал из дома, пока не забыл, наконец, все, что еще помнил из прошлого. В этот февральский день ярко светило солнце. Оно отражалось от наста и слепило глаза. Поэтому Френ зашла в аптеку и купила себе дешевые солнцезащитные очки. Она понимала, что они не вяжутся с ее теплым пальто и шерстяными брюками. Поэтому, не желая, чтобы ее узнавали встречные, поглубже натянула на голову капюшон и поспешила мимо ресторана Пата к лодочной станции Чета Белкнапа. Френ еще не знала, что ему скажет. Ходили слухи, что Гай собирается уезжать. Об этом говорили продавцы, пациенты и даже доктор Боулс, так что у нее уже не оставалось сомнений в намерении Гая оставить город. Много раз со времени завершения суда она хотела позвонить ему, строила планы, чтобы встретиться с ним, как бы случайно. Однако в последний момент у нее всегда не хватало духу что-либо предпринять. И только теперь, когда не оставалось времени на раздумья и сомнения, она, наконец, решилась. Она представляла себе, как скажет ему: «Прощай, прости меня, и даже я люблю тебя», хотя и понимала, что теперь это не вполне соответствует действительности. Впрочем, она и сама не могла до конца разобраться в собственных чувствах. Она увидела его, когда шла по длинному деревянному причалу, который тянулся дальше отметки уровня малой воды.